Сейчас. 2 января 2019 года. Хитер. После звонка в полицию я набрала лондонский номер босса. Разумеется, трубку взял не он. Я услышала шелковый голос секретарши. Чем могу помочь? Рассказала ей все. С полминуты трубки ошеломленно молчали, потом она сказала: «Соединяю вас с ним». Теперь это был обычный человеческий голос, безо всякой жеманной ласковости. Босс ответил сразу. «Привет, Хитер», — произнес он так непринужденно, словно мы общаемся ежедневно. Я видела его лишь однажды. Мне запомнился довольно красивый, хотя, может, это просто ухоженность и обаяние, человек с улыбкой политика. «У нас неприятности», — сказала я. «Мы нашли тело». «О, Господи!» В голосе ни намека на потрясение. Напротив, я буквально слышала, как он размышляет, как и полагается человеку с улыбкой политика, о том, что предпринять, чтобы эффективнее защитить свою собственность. «Боюсь, это не похоже на несчастный случай». «Да? И ты, конечно, позвонила в полицию?» «Разумеется. Перед тем, как позвонить вам». «Я бы приехал, но не думаю, что это чем-то поможет». «В любом случае, сейчас это невозможно». И я сообщила, что мы отрезаны от мира снегопадом. «Ты говоришь, это Дак нашел тело?» «Да». «Где?» В голосе появилась резкость. Возможно, он уже прикидывал, могут ли ему предъявить иск. «У водопада, рядом со старой мельницей». «Понятно. А ты или Дак что-нибудь видели?» «Нет, ничего особенного». «И он тоже в курсе?» «Пока нет. Он уехал под Новый год, как только закончил с делами». «Хорошо. Но, разумеется, ему следует узнать. Важно, чтобы ты ввела его в курс дела». «Конечно. Сейчас позвоню ему». «Позвони. И, пожалуйста, держи меня в курсе всех новостей». «Конечно». Я попыталась произнести это твердо, но вышла сдавленно, почти что шепотом. Его голос такой деловитый, такой отстраненный, наверное, это возможно там, где он находится, далеко в Лондоне, в месте, нетронутом атмосферой смерти, которой здесь буквально все пропитано. Я набрала номер Иэна. У меня был только номер его мобильного. Включилась голосовая почта. К сожалению, единственная связь — мобильные телефоны, но большую часть времени связь в поместье ужасная. Я наговорила сообщение. Уверена, босс на нем еще отыграется, но, если честно, сейчас меня это волновало меньше всего. Только я дала отбой, как в дверь постучали. Это был Дак. «Они здесь. Гости». Пока я звонила, он обошел всех гостей и привел их в охотничий дом. Выглядел Дак плохо, я это и раньше заметила, но мне было не до того. Все заслонило жуткое событие. Фиолетовые круги под глазами, как если бы он неделю не спал. Ощущение, будто смерть одного из гостей затронула Дага лично. И от чего-то перевязана ладонь. Утром он был в перчатках. «Что у вас с рукой?» «А, он поднял ладонь и посмотрел на нее так, словно впервые видел. Кажется, поранился». «Когда?» «Рана, похоже, серьезная». «Когда?» «Не помню». Он почесал затылок другой рукой. «Вроде бы дней 5 назад». «Неправда. Этого попросту не может быть. Во время ужина по-хайлендски повязки у него точно не было. И рана наверняка серьезная, если он перевязал, ведь я уже видела у Дага ссадины и порезы, на которые он не обращал никакого внимания. Даже пластырем не пытался залепить». «Сказать, что вы поговорите с ними?» Забинтованную руку он сунул в карман куртки. «Итак, сообщить о случившемся придется мне. Хотя мы с Дагом даже не обсуждали это, но иное словно и не подразумевалось. Стараясь подавить страх, я кивнула и вышла за ним из кабинета. Гости собрались в гостиной. Но только туристы из Лондона, исландцев приглашать не стали. Мы с Дагом решили, что скажем сначала друзьям погибшего, это самое тяжелое. Когда я вошла, Все разом обернулись. На прежней работе я делала это постоянно. Все эти встревоженные семьи, ожидающие новостей. Родные, которым я должна сообщить то, что они меньше всего хотят слышать. Нам не удалось. Возникли непредвиденные осложнения. Мы сделали все, что могли. Ногти впились в ладони. Я ведь была и на той стороне, и знаю, каково это. Лица расплывались перед глазами. Замершие, напряженные, внимательные. Подкатила тошнота. То, что я собираюсь сказать, изменит их жизнь навсегда. Мы нашли. Тут же посыпались вопросы, но я подняла руку, прося тишины. Важно изложить ужасную новость как можно быстрее, чтобы не зародить надежды. Надежда — великое дело, если есть шанс, что все будет хорошо. Но когда произошло необратимое, надежда только во вред. Хотя я не думаю, что кто-то из них еще надеялся. Они уже все поняли. Однако понимать и знать — не одно и то же. Боюсь, у меня очень плохие новости. Атмосфера мгновенно накалилась. Сгустившееся напряжение словно сдавливало меня со всех сторон. Ладно, у меня на руках все карты. Я готова раскрыть их, и пусть они делают с этим, что хотят. С глубоким сожалением вынуждена сообщить, что она мертва. В первый момент ошеломление у всех. Смотрят молча, будто ждут еще одной ключевой фразы. Но постепенно смысл услышанного дошел до каждого, и все отреагировали по-разному. Истерика, недоумение, злость. Я знала, что ни одна из этих реакций не является более или менее верной. Я не раз наблюдала это в больнице, когда приходилось оповещать ближайших родственников. Любой медик скажет вам, что чаще всего стоит беспокоиться о тех, кто спокоен, а не о тех, кто воет и кричит. Вот только больно одинаково всем. Горе столь же разное в своих проявлениях, как и люди, на которых оно обрушивается. Мне хорошо это известно. Но невольно мелькнула мысль, что если кто-то из них притворяется, разыгрывает спектакль. Посыпались вопросы про тело, как я его нашла, как оно выглядело. Я отвечала, а в голове билось одно. Вдруг кто-то из них уже все знает. Вдруг он или она знают больше, чем показывают. Я сидела в убежище моего кабинета, когда зазвонил мобильник. Я схватила телефон, полагая, что это босс или полиция, звонят, чтобы сообщить, что они уже в пути. Это была не полиция. «Мам, я не могу сейчас говорить. Что-то плохое случилось, я уверена». Как она смогла понять это из одной моей короткой фразы? Я стиснула зубы, заставила себя успокоиться. «Со мной все в порядке. Это все, что тебе нужно сейчас знать. Поговорим позже, ладно?» Ты не позвонила вчера, как мы договаривались, поэтому я подумала, наверное, что-то стряслось. Ее голос срывался от волнения. О, Хитер, я не должна была позволять тебе уезжать в такое место. Мама так и не сумела понять мои чувства. Почему, оказавшись в одиночестве впервые за 15 лет, я захотела еще большего одиночества и переехала в такое место? Но она не могла понять, потому что я не могла объяснить то, что просто чувствовала. В окружении других людей мое одиночество лишь острее. Друзья, как бы они ни пытались мне помочь, как бы ни сочувствовали, напоминали о нем. И город, где мы жили. На каждом углу кафе, где мы завтракали. Книжные магазины, где мы с удовольствием и подолгу зависали. Закусочные Сэнсбери, где покупали готовые блюда с карри и бутылку вина. Но хуже всего было в нашей квартире. Я просто не могла заставить себя войти в нее. Средоточие воспоминаний о нашей жизни. Мы поселились там сразу после университета. В этой квартире я провела всю мою взрослую жизнь. Меня окружали люди, живущие своей упорядоченной или хаотичной жизнью. Они женились, заводили детей, хлопотали по хозяйству. И от этого лишь отчетливее становилась неподвижность моего существования. Моя жизнь замерла. Остановилась. На неопределенный срок. Может, и навсегда. Так что да. Иногда мне здесь одиноко. Но этот пейзаж гармонирует с одиночеством. И тут я не сталкиваюсь ежедневно с тем, что потеряла, с эхом моего прошлого, наполненного цельной счастливой любовью. И да, иногда, как и в городе, я с большим трудом встаю по утрам, заставляю себя одеться, позавтракать и совершить короткую прогулку до кабинета в охотничьем доме. Но гораздо легче начинать день, если знаешь, что не встретишься с другими людьми, с их счастьем. Здесь я могла уйти в горы или к озеру и сколько угодно выть, выплескивая горе и гнев, и этот необозримый пейзаж растворял бы их в себе. Здесь одиночество — естественное состояние. Когда это случилось, в голове у меня мелькнуло, мимолетно, но мелькнуло. А может, я просто ждала чего-то такого? Может, я знала, что это произойдет? С того дня, как мы с Джейми стали парой, я всегда чувствовала. Все слишком хорошо. Мы слишком счастливы. Такое счастье не могло длиться долго. Мы израсходовали больше, чем нам было отпущено, и когда-нибудь жизнь попытается исправить такой перекос. И судьба решила доказать, что я права. Выражение лица Кита, босса Джейми, когда он пришел сообщить мне. Я поняла раньше, чем он открыл рот. Отравление угарным газом. В том хаосе никто не заметил, что Джейми не вышел. Он оказался в ловушке горящего дома. Остальные пожарные сделали все, что могли. Они постарались спасти его, как и врачи. Кит реанимировал Джейми все 45 минут, пока скорая пыталась добраться до них. Когда он заплакал, я отвернулась. Это было так жутко и неожиданно. Видеть такого человека, как Кит, плачущим. Именно его рыдания придали реальности происходящему. Джейми был пожарным. С его умом он мог стать кем угодно — ученым, юристом, преподавателем. Но он захотел делать то, что считал важным, — сказал он мне. Так же, как и я. Он был одним из лучших. Он всегда делал все, что было в его силах. По словам Кита, на службе, когда другие уже опускали руки, Джейми продолжал упорствовать, рисковал. Казалось, он неуязвим. Но это было не так. Он был просто человеком. Добрым, смелым, самоотверженным и смертным, разумеется. Никто не говорит, что если умирает любимый человек, ты начинаешь на него злиться. Но так произошло со мной. Я злилась на Джейми. Прежде жизнь была полна смысла, мне казалось, что наша судьба была предопределена. Наша встреча. Он в последнюю минуту решил пойти на вечеринку к приятелю. Красивая, залитая светом квартира в старом Эдинбурге, владелец которой часто путешествовал и разрешал бесплатно жить в ней, ухаживая за его собакой. Мы с Джейми были словно два кусочка пазла, вдруг занявших свое место подле друг друга, отчего картина обрела целостность. После гибели Джейми все потеряло смысл. Мир, в котором его смогли у меня безжалостно отнять, был жесток и отвратителен. И я решила стремительно и бесповоротно покончить с ним. Но передумала. И не потому, что хотела жить, а потому, что осознала, каково будет моим близким. Так что это место стало наилучшим решением. Я сбежала от прошлой жизни, от всего, что связывало меня с воспоминаниями. Иногда мне кажется, что это место — своего рода смерть, более приемлемый ее вариант, чем таблетки или прыжок с моста Форд, который я обдумывала несколько недель после гибели Джейми. Этот дикий ландшафт был моим убежищем. Но теперь, погруженный в кошмар и снег, он стал тюрьмой.